Глава 6. Свободная территория. Мертвяки. «Ой, мальчик, я тебя знаю!» Санек с некоторым удивлением уставился на девчонку. Рыженькая, симпатичная, молоденькая, с двумя кобурами на бедрах и тесаком, мало уступающим размерами Санькиному мечу. Любовь белая, первый уровень, сталкер. Вспомнил. Девушка, которая во время первого захода угостила его вином. «Я так и знала, что ты получишь статус». «О, химера! Круто!» На руке у нее самой красовалась крыса. Белая, но с такими зубищами, что впору поискать среди ее предков уссурийского тигра. «Садись к нам, Александр! Мальчики, подвиньтесь!» Мальчики, два коротко стриженных парня с физиономиями нехороших ковбоев из вестерна, поглядели на Санька не слишком дружелюбно, но подвинулись, освободив на лавке ровно столько места, чтобы пристроиться на краешке. Одному. «Мы, пожалуй, сами...» Алена смерила девушку-сталкера столь же недружелюбным взглядом. «А то здесь как-то попахивает». «Не любишь мертвяков, Фехта?» — с наглой ухмылкой осведомился один из ковбоев. «Какая я тебе, Фехта, жареное мясо!» — с такой же линцой в голосе парировала Алена. «Кто кого отжарит, это еще вопрос». «Не, не вопрос», — подхватил второй ковбой. «Чур, я первый». «А тебя, мертвяк?» «Я тут человек новый, в смысле игрок». Санек решил, что самое время вмешаться. «И будет неплохо, если кто-то мне объяснит кое-какие термины. Будет обидно кому-то схлопотать по лицу, даже не зная за что». Ковбои враз переключились на него. «По лицу звучит увлекательно», — выдал обладатель черной татушки вепря по имени Кирилл. «Лично я», — подхватил второй, Костя Ёрш, с такой же крысой, как у Любы, но не белый, а синий. «Очень люблю, когда по лицу. Боеприпас экономится». «Вы оба оторвали жопы от дерева и принесли еще одну скамейку», — нежным голосом произнесла Люба. «Для наших друзей». «Почему это?» — огрызнулся Костя Ёрш. «Но жопу оторвал». «Я попросила. Мало?» «Каждое твое слово, любовь наша, реальный артефакт». «Садись, Саня», — почти нежно проговорила Люба. «И ты, Хоба, присаживайся. Сюда». Она похлопала по скамейке, покинутой ковбоями. «Без обид. Мальчики себе новую принесут». Серегу рыжая красавица проигнорировала, но он обошелся без приглашения. А мальчики действительно принесли новую скамью. Бухнули с другой стороны. И сразу рядом возникла официантка. «Что будем кушать?» «Мясо», — сказал Санек. «Жареное». «Фехт — это ты», — пояснила Люба. «Те, которые на мечах, луках дерутся. Фьорды, Мидгард, Гордарика, Бургундия — фехтовальщики. А мы — мертвяки, с умирающей земли, как ты, наверное, догадался. А подружка твоя резкая — из технов». «А может, я сама за себя скажу?» — попыталась перебить рыжую белую Алена, но та продолжала, будто не заметив. «Из технов». «Их еще людоедами зовут некоторые. Но мы не будем, потому что это обидно. А мы — люди культурные». «Ага», — подтвердил Костя. «Любушка наша там, в миру, кандидат философских наук. И лучший переговорщик нашей банды». «Льстец», — сказала девушка. Но Санек видел, что ей приятно. «Слышь, Химера, а как ты насчет в бубен?» — поинтересовался Костя Ёрш. «Дать или получить?» — уточнил Санек. «А это как получится. Видишь тех кучерявых за столиком снаружи? Кажись, тот, что справа, мне месяц назад руку сломал». Санек поглядел. Тройка абсолютно лысых парней с какими-то стальными нашлепками на гладких бошках. «Руку тебе сломал контролер», — возразила Люба, «за то, что ты вышибалу из борделя укусил». Серега хихикнул и тут же стушевался под грозным взглядом игрока. «Это тогда он контролером был, а сейчас нормально, людоед и все». «Точно он, я его запомнил». «Уверен?» — спросила Люба. «Ты ж три коктейля с пыльцой скушал». а у тебя из двух мозг выносит. Ну, тебя там вообще не было. Еще не хватало, фыркнула Люба. Я пока что девушка привлекательная. И подмигнула Саньку, вызвав свирепую гримаску Алены. Он это, больше некому, заявил Костя Ёрш. И Саньку. Ну че, Фехт, отпачкуем людоедов? Здесь же вроде нельзя, пробормотал Санек, вспомнив предупреждение контролера во время прошлого, еще новичком посещения свободной территории. Здесь же как бы отдыхать положено, типа праздновать. А что за праздник без драки, ухмыльнулся Костя. Но если застал, так и скажи. И покосился на Любу. Ревнует, подумал Санек. Унизить меня решил. Ты мне место на скамейке грел, Санек усмехнулся. Так что я перед тобой в долгу, Костик. Пошли. Татушка-крыса на руке Ерша переменилась в неприятную сторону. Захочешь еще разок назвать меня Костиком, предварительно к дантисту запишись, проворчал игрок. Но тоже поднялся. Встал и Кирилл. А ты куда? Ну-ка на место сел. Люба довольно грубо удержала Серегу, вознамерившегося присоединиться к троице. Но сел на жопу, новичок. В голосе девушки звякнул металл. Она права, присоединилась к сопернице Алена. Ты у нас существо бесправное и бесполезное. Хотя бы безмозглым не будь. И Любе. Уверена, что беды не будет? «Здесь свобода, а не игра», — напомнила девушка-сталкер. «А для мелочей у меня регенерат есть. И тебе его не жалко?» «Я богатая. Без проблем потрачу пару капель на пару синяков. У мертвячек, сестренка, есть свои маленькие плюсы. Например, средство увеличить бюст на размер другой». «Меня свой устраивает», — буркнула Алена. «А ты?» «Но не договорила. Началось». «Помнишь меня, кудрявый?» Костя навис над одним из технов. «Узнаешь?» Тот глянул снизу вверх. «Мертвяк», — констатировал он. «Свежий». Поднял оловянную кружку с пивом, отхлебнул и выплеснул остатки в физиономию Ерша. Тут же врезал кружкой по ершовой челюсти. А его сосед напротив в ту же секунду метнул свой столовый прибор в лицо Кирилла. Кирилл емкость перехватил, а пива нет, поэтому оказался в нем с ног до головы. Санек стоял дальше всех, и первое столкновение его не затронуло. Зато во втором ему прилетело сразу от двоих — берцем по голени и кулаком в скулу. Уклониться удалось только частично. Кулак вскользь, но достал. И еще один удар, от которого Санек ушел назад в сторону, тоже достал вскользь, по самому кончику носа. Не смертельно, но больно. И обидно. Особенно от того, что дать сдачи никак не получалось. Схватившийся с ним один на один лысый значительно превосходил классом и лупил, как заправский боксер, загнав Санька в глухую защиту. А потом и достал конкретно, внезапно пробив в корпус с левой ноги по печени. Санек, зная по опыту, что его сейчас скрутит от боли, кинулся в безумную атаку, схлопотал в грудь и тут же в ухо. И планка упала. Секундой позже он осознал себя уже с ножом в руке, и в руку эту клещом вцепился почему-то Кирилл. А за другую его держал лысый, но не тот, с которым бился Санек. Тот стоял метрах в пяти и больше не дрался. Пол морды у него было залито кровью из рассеченных брови и лба, а сама морда выражала удивление пополам с опаской. А между Саньком и окровавленным лысым черно-серебряной глыбой воздвигся контролер. «Что ж ты так неосторожно, сынок?» — обманчиво участливым тоном поинтересовался страж порядка. «Забыл, где находишься?» Он первый раз раздался из-за спины голос Алены, реально испуганный голос. «Ты думаешь, сестренка, я слепой?» Тем же мягким голосом осведомился контролер. И другим, куда более неприятным тоном. «В игровых зонах вы можете друг друга резать, как хотите. А здесь свободная территория». И снова тем же мягким, почти ласковым. «И кому это не ясно?» тому я искренне сочувствую. По статусу тебя опускать некуда, игрок. Ты и так на донышке. Так что... Момент, страж! Вдруг подал голос тот, кого Санек подранил. У меня к игроку претензий нет. Твое право, отреагировал контролер. А у закона, тем не менее, имеются. Не думаю, возразил окровавленный. Я готов засвидетельствовать, что удар был нанесен рукоятью ножа и не с целью причинить смерть или серьезное поражение. По-твоему, я не отличу резаные раны от ушиба, Техн? Случайность, пожал плечами игрок. Я уклонился неудачно. А как насчет неуважения к закону? Поинтересовался контролер. Думаешь, я поверю, что игрок второго уровня неудачно уклонился от первого? «Это игра?» – парировал Техн. «Всяко бывает». Страж некоторое время молчал, покачивался с носков на пятки и обратно, думал. Наконец принял решение. «Пусть будет так, как ты сказал. У закона претензий больше нет. А ты, суровый взгляд на Санька, ты, Химера, не думай, что твое везение бесконечно. Берегись!» И ушел. Вернее, отбыл. Важный, властный. «На, Техн, лобик смажь!» Люба выдавила из маленького тюбика на палец порезанного игрока черную вязкую каплю. «О, регенератик! Мне тоже чутка!» Другой лысый тут же протянул лапу, но Люба быстро спрятала тубу в карман. «Перебьешься. С тебя пиво». «Это за что же?» «За причиненный ущерб», — влез Костя. «Скажешь, не ты мне руку сломал?» Лысый удивился. «Ну-ка, напомни». Кирилл напомнил. Лысый заржал. «Слышь, Хобе, этот мертвяк меня за стража принял. Ух, забористую дурь ты тогда выжрал, братец-зомби. Не поделишься?» Тот, кого повредил Санек, втер в порез загадочный регенерат. И Санек пронаблюдал чудо. Кровоточащая рана сначала вскипела белой пеной, а потом пена и кровь осыпались, как высохшая грязь, а под ними обнаружилась гладкая розовая кожа. «Раньше не видел, да?» — Техн ухмыльнулся. «Ценный девайс. А ты мне должен, Фехт, полжизни». «Фарид Поршень», — сообщила татушка на лапе лысого. «Стрингер — второй уровень». И мелкий черный двуногий зверь с красным гребешком. Второй уровень? Санек даже загордился немного. Второй? А Санек его достал. «Это с какого перепугу долг?» — вмешалась Алена. «Тебя за язык никто не тянул. Договора не было». «Хоба!» — лысый оскалился. «Свеженькая и сочная, как телячий стейк. Твой дружок, да? Не бойся, Хоба, все по чесноку». Долг сугубо добровольный. Сугубо. Чтоб я упустил возможность заполучить в должники Химеру? Да никогда! Пусть твой малыш еще зародыш, но он уже ухитрился меня коцнуть. Фарид Поршень потер лоб, на котором от пореза осталась лишь светлая полоска, а бровь вообще заросла идеально. Запомни меня, маленький черный сфинкс. Игра тесная, еще пересечемся. «Пошли, Хобе, нас девочки ждут!» «А пиво, Поршень?» — влез один из лысых. «Нам пиво бесплатное обещали, нет?» «А я тебе вскрытие бесплатное обещаю», — посулил Поршень, вмиг перестав улыбиться. «Веришь?» И тройка покинула заведение, оставив на столе недопитое и два кругляша с цифрой 5. «Ты кретин?» — поинтересовалась Алена у Кости. «Налезть на боевую тройку с лидером второго уровня?» «А чё?» — пожал плечами Ёж. «Нормально размялись. Это ж свобода. Все понарошку. Если бы твой мальчик не схватился за нож...» «Какого вообще хрена ты за железо схватился, Фехт? На виселицу захотел?» «Я защищался», — буркнул Санек. И признался честно. «Само получилось». «И он его достал», — Люба подарила Саньку восхищенный взгляд. «Еще не сыграл по-настоящему, а уже пометил второго. Можно я тебя поцелую, Саша?» И поцеловала, игнорируя ненавидящий взгляд Алены. «Зови меня Любкой», — заявила она. «Гуляем, мальчики!» Пустим на ветер денежки гильдии». «Да будет праздник!» — охотно поддержал Костя Ёрш. «Нах это пиво! Водка с шампанским! Вот наш напиток! И я знаю, где его взять!» Нажрались они знатно. Но когда Санек пришел в себя, то был трезв, как стеклышко, и в отличной форме. Ни малейших признаков похмелья. «Не люблю спьяну». Любка бросила на прикроватный столик уже знакомый тюбик с регенератором. «Хочу чувствовать все-все-все. Все видеть, да. А как я смотрюсь?» «Замечательно», — признал Санек. Распущенные волосы, в которые превратилась Любина коса, закрывали ее сидевшую на постели в позе примерной японской девушки до коленок. Только острые грудки выглядывали между прядей, как любопытствующие зверьки. А еще у нее была очень чистая и очень белая кожа, как мелованная бумага. «Ну, так чего ж ты ждешь?» Любка вдруг опрокинулась на спину, выгнулась луком, разводя согнутые колени, выворачиваясь так, что спрятанная секунду назад рыженькая киска вскрылась, как хищная влажная устрица. Санек был трезв, но была как раз та ситуация, когда голова работает превосходно, но уже ничего не решает. Последняя здравая мысль была о ноже. Если он в куче одежды на полу, то быстро достать его, если что, будет ой как непросто. «Химера», — проговорил Санек, — «может, ты скажешь, что в этом особенного?» Мастер, который обучал меня сталку, сказал, Любка поудобнее устроилась на руке Санька, что химеры высших уровней могут прыгать из игры в игру без всяких врат. Потому что они сами и есть врата. Они и внутри, и между. Но для моего рассудка это вещь в себе. Что? Непознаваемо. Зато она перевернулась и положила ладошку на Санькину грудь. Я поняла другое. Рядом с тобой я сама становлюсь другой. Это чарует. Санек погладил ее по ягодице, сдвинул руку ниже. И они об этом. Любка двинула бедрами, выскользнув из-под ладони. С этим все хорошо, не беспокойся. Я о другом. Мир меняется. Только что я была человеком, и вдруг в капсуле скафандра техно. Ты знаешь, что это? Пробовал домоверсию. А я даже поиграл разок. Мы все, кто из других зон, это попробовали. Запретный плод. И как? Их не зря зовут людоедами, Саня. Тех, кто подсел на техномир. Алена, имея в виду, не такая. Не понимаю, как она сумела получить статус там. В нее был друг, сказал Санек. Его убили. Умер как раз, когда мы познакомились. В тюремной яме викингов. Ты ее вытащил, констатировала Любка. Можно сказать и так. Химера, я так и думала. Ты ее спас, она изменилась и теперь хочет заполучить тебя в собственность, а меня убить. А уж если она узнает, что у нас был секс... С ней у нас секса не было, внес ясность Санек. Тем более... О, плохо ты знаешь женщин. А я не хочу вас знать... С голосом крутого мача прохрипел Санек. «Я хочу вас трахать!» Юношеский максимализм. Любка захихикала. «Пройдет с возрастом». «Или нет. У вас, химер, все не как у людей». «Откуда ты знаешь?» Заинтересовался Санек. «А потому что вы не люди». «А кто мы?» «Химеры. Все, с меня довольно. Подъем, труба зовет». Мои братья не поймут, если я опоздаю на вход из-за какого-то перетраха. И тут Санек взбесился. Какого-то? Он, можно сказать, любимой девушке изменил из-за этой хитрой сучки. Как она все подстроила? С нее довольно. А с меня нет. В мозгу все смешалось. Никакой логики. Но он точно знал, что хочет эту белую крысу прямо сейчас. Хочет и возьмет. Его очередь. Какого-то перетраха Санек схватил девушку за плечи, рывком опрокинул на спину. И в следующую секунду живот свело от боли, и сам Санек, слетев с кровати, всей спиной приложился об пол. А Люба оказалась на нем, верхом, и палец в межключичной ямке. Впрочем, палец она тут же убрала. «Никогда так больше не делай», — сердито проговорила Любка. «У меня рефлекс на насилие». «Да ладно!» — Санек, покряхтывая от боли, поднялся и снова взгромоздился на кровать. Он сам не понимал, что на него накатило. «Час назад у тебя не было никаких рефлексов». Час назад все было по-другому. Любка подхватила полотенце и двинулась в ванную. «А что изменилось?» — крикнул Санек ей вслед. «Все! Игра началась!» Серегу он нашел в своей игровой квартире. Дружбан маялся дурью, размахивал мечом. И это было страшно, потому что меч был острый, а размахиватель дурной. «Как ты только руку себе не отхватил!» — прорычал Санек, отнимая меч. «Я великий воин!» Серега сымитировал стойку кендо, уже без меча, и сообщил. «Алена заходила. Злится на тебя. Сказала, чтобы шли в игровую зону без нее. Из-за рыжей этой, которая белая, злится». «Еще что?» Санек заглянул в шкаф. «Ага, неплохой гардеробчик. Две чистые рубахи с завязками и вышивкой, льняные портки средневекового образца, тоже на веревочках». «Еще в сексе мне отказала. В грубой форме», — посетовал Серега. «Это ты у нас везунчик». Санек мог бы возразить, что ему тоже недавно отказали. И тоже в грубой форме. Очень грубой. Но не стал ронять имидж в глазах друга. «Собирайся», — велел он. «Сходим пожрем и в Мидгард». «Куда?» «Так игровая зона называется. Объясню по ходу». И принялся облачаться в дареное шматье. Закончив, глянул в зеркало и восхитился. «Настоящий викинг, блин! Только шлема не хватает!» Санек нацепил на себя все, что могло пригодиться. Даже щит прихватил. «Знай наших!»